Глава 8. Всем известно правило, если стартап не может быстро расти, его надо убивать. И в этом действительно есть смысл. Но Ванёк, выведя меня из игры, уж слишком поторопился. Ему не хватило силёнок довести проект до конца и ума, чтоб тот свернуть, когда еще было можно. «Денис, там молочка подоспела, дуй разгружать!» Киваю, надеваю телогрейку и плетусь к служебному входу, куда обычно подъезжают фуры. Сейчас я даже рад, что моя работа связана с физическим трудом. Руки заняты, да, но голова-то свободна. А это главное. Благодаря бате я даже в зоне оставался в актуальной повестке. Так что для меня не стал неожиданностью тот факт, что за время моего отсутствия в нашей сфере практически все изменилось. На рынок, который был почти пуст в той нише, где я планировал развиваться, вышло достаточное количество конкурентов. Но я не уверен, что это минус. В конце концов, у меня есть шанс, изучив их опыт, сделать более актуальный и качественный продукт. После мощного ресерча, которому я посвятил всю ночь, у меня даже появились кое-какие идеи. И все бы хорошо, но... Чтобы успеть заскочить в последний вагон, не мешало бы поспешить, чтобы там не говорил батя. Стартап, который мы создавали с Ваньком, ориентировался на финансовые учреждения. И да, грёбаные правоохранительные органы. Он помогал выявлять и предотвращать преступную деятельность, связанную с криптой. Мог отслеживать транзакции. Но теперь уж такого добра хватает. Значит, надо немного переориентироваться. И я даже понимаю, понимаю, на что. Руки чешутся, так мне хочется нырнуть в это все с головою. С грохотом ставлю ящик поверх других. Пот катится с лица, несмотря на довольно прохладную температуру, поддерживаемую на складе. Груз не очень-то и тяжелый, но я больше суток не спал, и меня немного пошатывает от усталости. Наверное, старею. На заре своей карьеры я мог не спать сутками, и ничего. Еще на поход в клуб сил хватало. А тут на ходу вырубают. Прислонюсь к стеночке и усну. Но или зона отобрала силёнки. Этот факт тоже не стоит сбрасывать со счетов. «Денис!» — сквозь сон. «Эй!» Встряхнувшись, оборачиваюсь. Взгляд помимо воли отмечает тот факт, что на складе мы со Светой одни. «Я почти закончил!» Не в силах отказать себе в маленькой шалости, добавляю. «Петровна!» Света комично округляет рот. «Ах ты! Гад! Ну, гад!» Толкает меня в живот. «Эй! На вот!» Фыркает, протягивая мне две жестяных баночки, которые я не сразу заметил. Машинально забираю. «Это энергетик», — поясняет Света зачем-то. Я киваю, удивляясь тому, что мне вдруг совершенно нечем стало дышать. Конвульсивно сжимаю пальцы на банках. Глаза зудят. И что характерно, зудят вовсе не потому, что я в ком 10 часов подряд пялился. «Опасаешься за мою результативность?» «Боже, что с моим голосом?» «Твою мать! Словно глотку стеклом набили!» «А как же?» Светка подмигивает мне, быстренько озирается и добавляет вдруг. «Вообще, это была последняя фура. Теперь только после третьего поедут. Заканчивай с этим!» Кивает на ящик сметаны. «И отдыхай!» «В смысле?» Удивляюсь. «Ты меня совсем отпускаешь?» «Разговор ни о чем, да. Но мне почему-то хочется с ней говорить и смотреть на нее всю такую взъерошенную, явно до предела задолбанную, но оттого не менее теплую и участливую. Это ж надо, энергетик. Совсем не могу, по мелочи еще придется помочь до закрытия, но 2 часа покемарить у тебя есть. Видел диванчик в подсобке?» Киваю, с трудом сглотнув собравшийся в горле ком. «Я ж нихера не заслужил такого, знаете? Особенно это понимаешь после нашего утреннего разговора. Другая бы на месте Светки окрысилась, обозлилась, а она... Ладно, не буду об этом думать. Слишком оно затягивает. Я же не хочу увлекаться. Потому что сейчас о другом надо думать. Потому что она думает о другом. И любит другого. Между нами же только секс. Качественный такой трах, после которого душа, кажется, покидает тело. И теперь еще можно сказать, что... дружба? Да, наверное, так. Вот такое неожиданное комбо. Не представляю, какой оборот приняли мои мысли, Света покидает склад с мягкой улыбкой на губах. Я расставляю ящики, перекидываясь парой фраз с кассиршей, заскочившей на перекус, не особо вникая в смысл разговора. Сейчас все они об одном. 31-е ведь. Все вокруг темы праздника кружится. Кто где будет встречать и с кем, что готовить на стол и так далее. А я ж не знаю, какой у нас со Светой план. Мы не обсуждали, как будем Новый год праздновать. Вполне может так оказаться, что я вообще поневоле похерил ей весь праздник. Наверняка же у Светки были какие-то планы, которые ей после моего появления пришлось в срочном порядке пересмотреть. В общем, сам отмалчиваюсь, позволяя чесать языком кассирше. Упомянутый Светой диван свободен. Я бы мог прилечь, видит Бог, мне это нужно. Да только совесть не позволяет, когда видишь, как зашиваются девочки в торговом зале. Выпиваю залпом два энергетика и выхожу на подмогу. Света мое усердие отмечает, поощряет торопливым кивком и возвращается к работе. Но ничего, ничего, осталось немного продержаться. Где-то уже под занавес рабочего дня вспоминаю, что в Новый год вообще-то принято дарить подарки. Ни на что толковое у меня денег нет, но на кассах висят елочные шары. Кто-то из девчонок рассказывал, что в них находятся шуточные предсказания. Снимаю один с кронштейна, задумчиво верчу в руках. Это насмешка судьбы, не иначе. То, что я, спустив целое состояние на подарки каким-то шкурам, не могу подарить хоть что-нибудь стоящее женщине, которая этого и впрямь достойна. «Ты своей девушке подарок присматриваешь, да?» Интересуется самая молоденькая из наших кассирш. «Классный презент, оригинальный. Мне вот этот шар нравится, с золотым драконом, видишь? Правда, этот год – год зеленого. Да и у твоей девушки могут быть свои предпочтения. Так что ты смотри сам». Вывалив на меня всю эту информацию, девчонка открывает кассу. Я хватаю первый попавшийся шар, пока Света не обратила на нас внимания, и бормочу. «Пробей по-тихому, ага. Сколько с меня?» Под конец рабочего дня переодеваюсь и уже не сомневаюсь, что Света меня подхватит, топаю к оговоренному месту. Морозец бодрит. Карман оттягивает злосчастный шарик. Народ торопится, куда-то бежит. В окнах домов мерцают гирлянды. Я зависаю, любуюсь этой картиной, в которой для кого-то другого, наверное, нет ничего такого, когда у обочины притормаживает Светкин солярис. «Слушай, а почему у нас елки нет?» Интересуюсь, усевшись рядом с водителем. «А что, надо?» «Конечно! Я 3 последних Новых года встречал в тюряге. Теперь хочется как-то по-человечески». «Неподалеку от дома был небольшой елочный базар. Если нам повезет, и он еще не закрыт, купим». «А если бы не я? Ты что, обошлась бы без елки?» «Сам не знаю, какого черта я к этой елке домахался. Бабы ж любят это все, не?» А Светка и тут мимо кассы. «Последние годы так и было, ага. Но хоть мандаринки-то ты купила? Если это такой способ узнать, ждет ли тебя праздничный ужин, то мой ответ – да. В багажнике полные пакеты вкусняшек». Мягко смеется Света. «А чего не сказала? Я бы в машину отнес». «Да как-то все сама привыкла». «Отвыкай». И тут она впервые отвлекается от дороги, чтобы заглянуть мне в глаза – смотрит пару секунд, улыбается, но ничего не говорит. Не верит, значит. Ну, может, и правильно, чё? Зря я вообще это ляпнул. Ты про этот базарчик, Свет? Тормози, кажется, он закрывается. Да тормози, говорю. Я попытаюсь перехватить продавца. В общем, елку мы успеваем урвать буквально чудом. Хватаем первую попавшуюся, и только когда заносим ее в квартиру, понимаем, что можно было купить дерево и поменьше. Это, раскинув лапы, заняло с собой едва ли не треть гостиной. Сейчас найду подставку и шары. Или лучше давай сам, ты выше. Вон на той антресоли. Подставляю стул, лезу на верхотуру. Подставка находится тут же, и ящик с шарами. Разглядываю старинные, еще, наверное, советских времен фигурки. Света чуть в стороне шуршит пакетами, торопясь поскорее накрыть на стол. И это как будто не со мной происходит. Метель за окном, кошка с котятами, зыркающая на нас из своего угла, елка и женщина, горчащая на языке, почему-то горчащая, ощущение случившегося со мной чуда. «Слушай, а какое у тебя любимое блюдо?» — спрашивает Света, нарушая затянувшееся молчание. Фоном работает телевизор. «А из чего выбирать?» «Ну...» — протягивает, окидывая взглядом стол. «У нас тут стандартный новогодний набор. Сель под шубой, оливье, сыр с плесенью, это я люблю, балык и икра от ежова», — смеется. «А еще я курицу запечь думала. Мне все подходит. Правда, десерта нет, но есть мандарины и конфеты с ликером. На десерт у меня будешь ты, Свет, не парься». И снова мы замираем, глядя друг другу в глаза. Я на грёбаном стульчике, она с ножом для разделки мяса и тяжелой доской. Щемит. У меня такого, блин, прохаванного и циничного. И хрен бы знает, что я мог бы сделать в этот момент. Какую совершить глупость, если бы у Светы не зазвонил телефон? «Да, мам, привет! С наступающим! А я все думаю, что ты мне не звонишь. Как вы? Как дядя Коля?» Пока Светка чирикает с матерью, зажав трубку плечом и одновременно с этим что-то там режет, я ставлю коробку с игрушками на пол и обнаруживаю еще одну. Правда, там сложены не игрушки, а какое-то барахло. Древняя чашка, билетики в театр и посадочный на самолет, толстенный альбом для фотографий и пара снимков, которые, видно, не успели в альбом вложить. Карточки из тех, что делают фотобудки. 6 кадров в ряд. Светка с этим своим погибшим дурачится, глаза горят. Такая она счастливая, что невольно и сам начинаешь улыбаться. Во всех ракурсах счастливая, даже на тех снимках, где она пытается состроить серьезную мину, выдает чертовщинка в глазах. «Это не нужно было доставать!» — бурчит Света, выхватывая из моих рук коробку. А я ведь и не заметил, как она подскочила. «Прости. Хотя мне ни хрена не жаль. Жалость — это точно не то, что я сейчас ощущаю. Пусть я и зарекся анализировать чувства, что просыпаются рядом с ней». Нахмурив брови, наблюдая за тем, как Света забирается на стул и заталкивает коробку на прежнее место. «Ничего страшного», — говорит, чуть запыхавшись. «Просто не все мои вещи можно трогать». «Тебе не кажется это несколько нездоровым?» «Нет». «Как давно этот парень погиб? Не пора ли его отпустить?» «Я не собираюсь с тобой это обсуждать». «Почему?» «Потому что у нас не те отношения. Давай закроем тему. Праздник ведь». «Вот именно, Дэн. Какого черта? Какая муха тебя укусила? Подумаешь, барахло давно умершего мужика. Да на нем слой пыли в палец. Но зло все равно берет. Не те у нас отношения, видите ли». «Я вино открою, ты не против?» «Нет, конечно, открывай. Старый год проводим». Откупориваю бутылку, разливая по бокалам. Вино дешевое, конечно, но вкус вполне пристойный. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Ерунда, конечно, но веселый. Правда? Светка, как девчонка совсем, изумленно распахивает глаза. Я иду к шкафу, а она по пятам за мной шлепает. Вот. Стыдно, блин, но Света ведь знает, в каком я положении. Ух ты, шар предсказания! Ага, давай, открывай. Посмотрим, что тебе год грядущий говорит. Света раскрывает шар, забавно прикусив кончик языка. Осторожно извлекает записку. Ну, что там написано? Новый год подарит королеве счастье и любовь в двойном размере. Бубнит Света. Прикольно. Спасибо большое, Дэн. Да, пустяки. Отвожу взгляд, потому что... Блядь, ну за что там меня благодарить? У меня же тоже кое-что для тебя есть. Света ныряет в шкаф, достает пакет из еще одного пакета. Примерь, пожалуйста. Я не уверена, что угадала с размером. Ты в плечах широкий, а в поясе как мальчишка. А что это? Куртка, озвучивает очевидное. Только, пожалуйста, не вздумай петушиться, ага. Твоя совсем на зиму не годится, тем более на такую, как в этом году.